Глава 14. 1. Уоргрейва перенесли в спальню и положили на постель. Потом все спустились в холл, где встали, глядя друг на друга. «И что будем делать?» — мрачно спросил Блор. «Поедим», — быстро ответил Ломбард. «Есть все равно надо». И они снова пошли в кухню. Снова открыли банку языка, ели машинально, почти не чувствуя вкуса. «В жизни не прикоснусь больше к языку», — сказала Вера. Трапеза была окончена. Четверо сидели за кухонным столом, глядя друг на друга. Блор сказал. «Теперь нас четверо. Кто следующий?» Армстронг сидел, глядя прямо перед собой. «Надо соблюдать осторожность», — машинально начал он, но тут же осекся. Блор кивнул. «Именно так он и говорил, а теперь сам умер». «Как это случилось, интересно?» — проговорил Армстронг. Ломбард ругнулся и сказал. «Ловко же нас провели. Эту гадость специально подбросили в комнату мисс Клейтерн, и все пошло как по писаному. Мы все бросились, как дураки, наверх, думая, что ее убивают. И вот в этой суматохе кто-то застал беднягу врасплох». «А почему никто не слышал выстрела?» — спросил Блор. Ломбард покачал головой. «Мисс Клейтерн кричала. Ветер выл, мы топали, переговаривались. Могли и не услышать». Он помолчал. «Но больше эта штука у него не пройдет. Придется ему выдумать что-нибудь другое». «За этим дело не станет», — ответил Блор. В его голосе прозвучала неприятная нотка. Взгляды двоих мужчин встретились. «Нас четверо, и мы не знаем, кто», — сказал Армстронг. «Я знаю», — перебил его Блор. «Я не сомневаюсь», — поддержала его Вера. «Думаю, что я тоже знаю», — медленно произнес Армстронг. «По-моему, у меня тоже есть идея», — отозвался Ломбард. И все снова переглянулись. Вера, шатаясь, встала. «Я ужасно себя чувствую», — сказала она. «Устала страшно». «Неудивительно», — кивнул Ломбард. «Чего хорошего сидеть и вот так смотреть друг на друга». «Не возражаю», — согласился Блор. «Это лучший выход, хотя вряд ли кто из нас сможет уснуть», — прошептал доктор. Все пошли к двери. Блор проговорил. «Интересно, а где же сейчас револьвер?»